От зноя растрещались кузнечики в скошенной траве так, что в ушах было сухо. Далеко на той стороне пруда черный сосновый бор, казалось, источался вершинами в мареве. Стрекозы сидели на осоке, паучки стояли на бледной воде. Наталья вошла под тень шатра, сбросила душегрейку, окрутила темно-русые косы вокруг головы, расстегнула, уронила юбку, вышла из нее, спустила тонкую рубашку и совсем, как на печатных голландских листах, которые время от времени вместе с книгами присылались из дворцового приказа, не стыдясь наготы, пошла на мостки. «Купаться всем!» — крикнула Наталья, оборачиваясь к шатру и все еще подкручивая косы. Марфа и Анна жеманились, раздеваясь, покуда Анисья Толстая не прикрикнула на них. «Чего приседаете, толстомясые? Никто ваши прелести не похитит!» Катерина тоже смущалась, замечая, что царевна пристально разглядывает ее. Наталья как будто и брезговала, и любовалась ею. Когда Катерина, опустив кудрявую голову, осторожно пошла по скошенной траве, и зной озолотил ее круглоплечью, тугобедрую, налитую здоровьем и силой, Наталье подумалось, что братец, строя на севере корабли, конечно, должен скучать по этой женщине. Ему, наверное, видится сквозь табачный дым, как вот она красивыми руками поднесет младенца к высокой груди. Наталья выдохнула полную грудь воздуха и, закрыв глаза, бросилась в холодную воду. В этом месте со дна били ключи. Катерина степенно слезла бочком с мостков, окунаясь все смелее, от радости рассмеялась, и тут только Наталья окончательно поняла, что, кажется, готова любить ее. Она подплыла и положила ей руки на смуглые плечи. «Красивая ты, Катерина! Я рада, что братец тебя любит!» «Спасибо, государыня! Можешь звать меня Наташей!» Она поцеловала Катерину в холодноватую, круглую, мокрую щеку, заглянула в ее вишневые глаза. «Будь умна, Катерина, буду тебе другом». Марфа и Анна, окуная то одну, то другую ногу, все еще боялись и повизгивали на мостках. Анисья Толстая, рассердясь, силой спихнула обеих пышных дев в воду. Все паучки разбежались. Все стрекозы, сорвавшись со соки, летали, толкались над купающимися богинями.